Тут я вспомнил, что собираюсь увольняться. — В чем дело, дорогой? — спросила Флоренс. — Забегаю мыслью вперед, — сказал я. — Слишком только не забегай. Мы еще обсудим будущее. Через пару дней, когда вернешься. Давай закончим с этим. Она показала на оборот облигаций серии «С», где я должен был расписаться, что я и сделал. Флоренс протянула мне следующую бумагу. «В темпе, Сильвия», — сказала Флоренс, — «у него осталось мало времени». Я подписал еще одну облигацию. Сильвия оторвала от своего блокнота листок, на котором написала письмо агенту, и положила передо мной. Я подписал последнюю облигацию. Сильвия что-то считала. Я сложил облигации стопочкой и взял письмо. «Все про все», — сказала Сильвия. «На ваших счетах остается 8709. К следующему месяцу вы обязаны заплатить налоги, федеральные и штата, и останется 1509. Счет из госпиталя и от доктора Арнстайна, как он сказал, будет на сумму около 3000, но пока точно неизвестно. Больше ничего, мистер Андерсон». «И вот я ничего не должен!» — воскликнул я ликующе и подписал чек. «Да», — сказала Сильвия, — «если у вас нет доходов, про которые я ничего не знаю». «Про них умолчим». «Эванс, ничего страшного пока не произошло? Кажется, конечно, ужасным. Но ты 16 лет работаешь в Калифорнии, а сейчас имеешь меньше, чем по приезде сюда». «Не волнуйся, Флоренс». «Не могу, не... Я чувствую себя отлично». «Не рассказывай сказок, я же вижу». «Ты ошибаешься». «Не ошибаюсь». «Пожалуйста, не перебивай меня. Прикинь сам. У нас есть этот дом. За него выплачено 2/3, а это приличная сумма. Есть еще домишко в Индио. Лучшего вложения капитала не придумать. Если что случится, я могу жить там всю оставшуюся жизнь. Ты можешь сказать мне как-нибудь «продавай». Я продам все, мы переедем туда и будем жить на проценты с моего капитала. Ведь он-то остался в целости и сохранности. Подумай об этом. Он не уменьшился ни на цент. Его реальная стоимость такая же, как и в тот день, когда отец оставил его мне. Даже несмотря на некоторую утрату покупательной способности доллара, мы всегда сможем вдвоем поселиться в Индию и экономить на всем, будем читать, думать и наслаждаться тамошним солнцем. Описание походило на крепость номер 2. Я встал. «Пора укладываться», — сказал я. «Тогда беги», — сказала Флоренс и неожиданно обратилась к Сильвии. «Вы уверены, что ничего не забыли?» «Да, миссис Андерсон». Флоренс повернулась ко мне. «Дорогой, спасибо тебе, спасибо. Я так волновалась по этому поводу. Но после твоих, Сильвия, принесите мне, пожалуйста, стакан воды». «Хорошо, миссис Андерсон». Сильвия ушла. «Не хочу при ней. Но ты не можешь осуждать меня за эти хлопоты. После того, как ты сказал, что уходишь с работы. Но сейчас, когда столько всего завязано, может, это заставит тебя задуматься? Твое решение стоит очень дорого, слишком дорого. Не так ли? Но, знаешь, за тебя особо я никогда не переживала, потому что ты энергичен и напорист. Долго бездельничать не можешь, это не в твоем характере. Я знаю, что вскоре ты снова станешь самим собой, еще более удачливым и процветающим». «Мне пора», — сказал я. «Ты не возражаешь, если я поднимусь с тобой и поговорю на ходу?» «Флоренс, у меня осталось несколько минут». «Ну, хорошо. К тому же через пару дней ты вернешься. А, по-моему, с твоим отцом ничего страшного». «С чего ты это взяла?» «Дорогой, он должен быть в порядке, и все». Она подбежала ко мне и поцеловала. «Спасибо, Эванс, за то, что все так быстро устроилось. Я чувствую себя гораздо увереннее, гораздо». Я, конечно, перестаралась насчет денег, развела шум. Но деньги, согласись, это не только деньги, это свобода. Без них мы вынуждены заниматься чем не хочется. Эванс, ты слушаешь?» «Я должен собираться», — сказал я, поднимаясь по ступеням. Пришла Сильвия и принесла стакан воды. «Мистер Андерсон», — позвала она, — «вспомнили что-нибудь? Быстро проверьте». Сильвия улыбнулась. «Нет-нет, я хотела отдать вам телефонограмму из офиса». Она подошла к папке и достала желтый лист бумаги. «Еще, Эванс», — сказала Флоренс, — «думаю, надо бы тебе позвонить мистеру Финнегану». Я шел по лестнице, ее слова остановили меня. «И сказать ему...» Я почувствовал, что сейчас взорвусь. «Спасибо за поддержку. И что уезжаешь в Нью-Йорк, причину отъезда, и что ты вернешься на работу через несколько дней». «Прошу ему не звонить», — бросил я. «Ну, хорошо, дорогой». Флоренс решила поупрямиться. «Я только... не надо!» Резко оборвал я и одним броском перескочил оставшиеся ступени. Наверху я сбросил с себя одежду и обшарил карманы. $33. Я вспомнил о пожарных 500-никах в сейфе. Достал их. 10 50-долларовых банкнот. Отлично. За билет уйдет около 200, останется больше 3. Предположим, что, черт возьми, что же мы предположим? Господи, как быстро течет время! Я сломан. Нет, пока нет, я не сломан. На секунду я застыл на кровать. Прочел записки из офиса, переданные Сильвией. Одна была от Майка Уайнера. «Позвонить — срочное дело», — гласила она. Я позвонил. Может, удастся достать денег? Может, журналу что-нибудь нужно в Нью-Йорке? Тогда они заплатят за билет. Ну, а если мне не хочется, тогда придется платить свои кровные. Чутье снова не подвело меня. Журнал жаждал получить от меня статейку. Вообще-то две. Но одну из Нью-Йорка, какой-то начинающий политик, пуэрториканец по имени Рохас. Майк сказал, что тип очень интересен. А я его не слушал. Мне почему-то было наплевать, в каких красках они хотят его изобразить. «Окей», — сказал я Майку. «Беру вашего Рохаса. В Нью-Йорк я полечу на свои. А потом предъявлю им счет за билет прямо оттуда. Пожалуйста, закажи мне комнату, как и в прошлый раз, в Алгонкине. Они заплатят еще и за гостиницу», — подумал я и повесил трубку. Я посмотрел на часы, оделся, уложил чемодан и выпил двойной коньяк. Глава